Ксенофонт облобызал крест и, ткнув двуперстием в сторону Ефимии, прорычал: «Ехидна, ехидна, сука четырехногая, какую подослал в общину сатано! Погибель будет! Юскова змеища в храме Господнем, батюшка мой святейший, сиятельнейший, богодарованный во спасение душ наших, червев земных! Судный спрос вершить надо, батюшка Филарет!» Благостно, благостно, еще раз поклонился Ксенофонту Филарет и подозвал знаком руки безязыкого и глухого Иону. Тот подполз к столу на коленях, Филарет ткнул рукой на Ефимию, потом приложил ко лбу два пальца, потом руки скрестил на груди, что означало: «Если Иона признает Ефимию еретичкой, должен приставить ко лбу два пальца, если праведницей — показать крест». Иона забулькал что-то обрезком языка и показал два пальца, да еще пошевелил ими: «Еретичка». Ефимия свалилась с коленей. Филарет вышел из-за стола и, не обращая внимания на Ефимию, повернулся к иконам, затянул псалом, а вместе с ним и апостолы. «Свершим волю Твою, Господи! Вяжите ведьму, вяжите, веревки на крюке висят!» Ефимия схватила Филарета за ноги. «Батюшка, помилосердствуй! Сын у меня от сына твоего Макея, батюшка!» Филарет пнул Ефимию. «Ведьма!» Апостолы схватили Ефимию и, толкая друг друга, повалили лицом в земляной пол, заломили руки, начали вязать. Калистрат поднялся и опять сел на лавку. «Батюшка, кляп в рот забейте!» Филарет еще раз пнул Ефимию, свирепо кося глазом на Калистрата. Теперь это был не тот немощный старец, каким он любил показываться на людях и открытых моленьях, а неистовый, свирепый старик с раздувающимися ноздрями тонкого, чуть горбатящегося носа, твердо примящий спину и неумолимый, как железо. Ефимии заткнули тряпкой рот и поволокли к стене. Филарет поторапливал: «Пора идти на общинное моленье навстречу праведнику Крощи. Крепше вяжите и на костыли, чтоб не сползла, как тогда Акулина-блудница». Апостолы добросовестно исполнили волю духовника. Заведено было так. Тайные апостолы избирались раз в 5 лет на большом Благовещенском моленье. Такой порядок существовал в Поморье, где у Филарета было пустынников более 2000 душ, до того, как откололся от общины Филипп Строжайший. В Поморье пустынники жили в лесах, охотничали, странствовали по всей Руси от Волги до Днепра и раз в 5 лет стекались на большую службу Благовещения. А потом беда пришла. Церковный собор объявил еретиками пустынников с ружьями и запретил сборище на реке Сосновки, где проживали Филарет с Филиппом. Мало того, Филипп с Филаретом растолкнулся, и пустынники не знали, куда им кинуться. Филипп возопил: «Если пойдете со мной в огонь, спасены будете». Более 1000 пустынников сожгли себя. Апостола Митрофана в Поморье удушили. Апостол Елисей на кресте висит. 6 под рукой Филарета, считая Калистрата. Но и Калистрат, конечно, не заживется. Погоди уже, боров упитанный, возопишь, кобелина. Из всех пустынников, в том числе и апостолов, только у 9 были страннические пачпорта. И те не древние соловецкие, а поморские, Филиппом писанные и печатью Филаретова посоха припечатанные. И вдруг барин Лопарев объявился с древним пачпортом. Пустынники и сам старец до того оробели, что не знали, петь ли им аллилую или анафему. Но анафеме предать пустынника с пачпортом, попрать неписанный устав старой веры, почитаемый с 1666 года.